Глава 20. Либо мелкая принцесса оказалась гением театральной игры, либо я облажался в своих догадках. София злилась, горела со стыда и чуть ли не бранью свойственной бескультурной черни поливала какого-то аристократишку. Людям Коева и повелела приглядывать за лавкой, лично за воротник притянув в нашу компанию утреннего покупателя, чью козлиную бородку из-за нелепости я запомнил. Принцесса устраивает показушную порку. Мужик София, слово. Она ему, три. Он говорит, что за день не успел найти подходящих для защиты людей. А она его за каждую копейку, выделенную из ее кармана, и за каждого гвардейца, что сегодня весь день углы вокруг усадьбы обивал. Бля, ситуация сложилась такая, что я в открытую назвал покровительство Софии Коронет фарсом. Выказал полное недоверие к ее возможностям. При этом даже доказывать ничего не пришлось. Я сделал ее семье большое одолжение. Сначала нанес урон репутации Марлине, а после и вовсе грохнул. Хотя об этом они пока не знают. Друзья Софии хоть и надулись, оскорбились из-за резкости моих слов, но, на удивление, меня не осудили. А вот Софию... Положение ее в обществе семьи оказалось не столь крепким, а власть не безгранична. Она облажалась, и как бы дальше не старалась строить из себя девочку-крутышку, виня во всем своего личного козла отмщения, все играла против беловолосой снежной принцессы. «Мне очень жаль», — едва заметно преклонила голову София. «Обещаю, я кратно компенсирую все понесенные убытки». «Я лишь фамильяр, защищающий интересы своей госпожи, и недостоин ваших извинений». Холодно, даже без намека на то, что верю ее оправданиям, скидываю все общение на Арию. София сжала зубы, она расстроена. Гнев и недовольство в ауре сменяются обреченностью. «Ария, и у вас прошу прощения. Моя ошибка доставила вам много проблем». «Ничего, София, мы же подруги. Я знаю, что ты точно не желала нам вреда». Обидевшись на меня, разбубнилась Ария. «Дура! Смогла бы ты ответить так же, если бы ублюдок Марлине убил или изнасиловал Катрин?» В отличие от Арии, принцесса понимала всю опасность, и я понимал, потому и злился. Злился на себя, за то, что так же, как беловолосая выскочка, ничем не смог помочь Катрин. Острые темы беседы постепенно стали сглаживаться. Знакомя нас со своими поставщиками, торговцами, являвшимися друзьями семьи, София ведет нас через весь танцевальный зал. То ли хвастаясь, то ли заговаривая зубы, проводит экскурсию у картин с величественными и смешными одновременно лицами предков. В зависимости от времени и того, как с ними росло мастерство художников, портреты от комичных все более и более приобретали реалистичные человеческие черты, конечной точкой которых стала работа, не уступавшая по детальности снимку фотоаппарата. То был портрет Софии, коим она очень гордилась. «А где ваш папа? Я не заметила его в числе работ на стене». София всегда, когда хотела что-то скрыть, прикрывала рот веером. Так же поступила и в этот раз. «Отец негативно относится к творчеству художников. По его мнению, на стенах допустимо присутствие лишь поверженных трофеев, а его лик не трофей. И к тому же он еще живой. Помнится, последнему художнику, что осмелился предложить написать его портрет, по приказу папеньки сломали обе руки». «Какой ужас!» — пискнула Ария. «Да, он действительно страшный человек», — отвечает София и убирает веер. Девушка испытывала отвращение к тому, кто на протяжении всей жизни убивал людей, защищал их королевство. «Могу понять как ее, так и старшего коронета. Кровавые дела – преступления против самой человечности. Незаметно для самого человека делают того жестче, злее. Я ведь изначально тоже не думал, что смогу убить человека, пусть и по случайности. А после, перейдя через эту черту, даже и не думал о них. Почти». Пока девочки обменивались тяжелыми историями, пытаясь выяснить, у кого ситуация казалась более неприятной, я в очередной раз оглядел толпу в поиске знакомых лиц. Никого из преподавательского состава, однако поголовно все из нашей группы, ну или почти все. Среди гостей коронетов почти не видел представителей Тао и их азиатской шайки. Отдельные личности присутствовали, даже прислуга была, что говорило о наличии рядом хозяев. Однако самой принцессы найти не удалось. — О, София, а я вас искал! Мужской голос зрелый, уверенный, слегка надменный. Обернувшись, вижу мужчину с потрясающими физическими данными и нечеловеческими глазами. Желтые белки, темная радужка и зрачок. Его я не видел вовсе. «Кларк, отлично! Тебя-то я и хотела видеть!» «Кларк Штильферн!» Кулаки сжались. Я едва сдержался, чтобы с места не убить мерзавца. «Знакомьтесь, дорогой брат, это Ария Блэкбери!» Приобняв за локоть высокого, так же, как и она сама, беловолосого мужчину с голубыми глазами, София произносит. «А это Кларк Штильферн, наш верный вассал и мой двоюродный брат. Именно ему я собираюсь поручить защиту тебя и твоего дома». «Только не это!» «С радостью исполню любой приказ, дорогая сестра!» Взяв Арию за руку, источая яд, демонстрируя безумие в глазах, говорит чудовище, с аурой чернее ночи. Десятки демонических рож и морд радостно плясали в черном костре над Кларком. «Тварь в человеческом обличии, демон и наш самый главный враг. Он тот, кто уже заприметил и готовился к похищению Арии. Он зло, мой враг, и я должен ударить раньше. Не допустить того, что они уготовили предыдущей жертве». Начинается милая беседа ни о чем. Лживые интересы переплетаются с реальными достижениями и наградами. Кларк владел силой выпускника Академии, был одним из апостолов, а также управлял половиной от войска своего отца. 50 человек в моем подчинении», — хвастливо заявил он. «Достаточно много для мелкого дворянина и слишком много для меня, которому никак не разорваться между защитой Арии и Катрин. Нужно что-то делать, срочно, до того, как он и его люди возьмут под полный контроль Арию и наш дом. Нужно отстраниться. Но как? Вырвать из беседы Арию, сказать ей все прямо? Рисково. Она дуреха, может не поверить, а если и поверит, начнет себя вести подозрительно. Может ляпнуть чего, спровоцировать ублюдка на поспешные действия. Говорить с Софией вообще бесполезно. Тогда остается только одно. Я должен убить подонка. Оторвать ему голову. Через силу вампирши узнать, когда у них запланировано следующее жертвоприношение, и перебить всех разом. Но даже поступи я так, сделай все идеально, прихлебатели из числа пешек Кларка и людей Коронет в любой момент могут напасть. Пусть верхушка и мертва, но молодняк может попытаться возродить секту на запасном аэродроме. Ведь это только нам известно, что апостолов 32. А что, если их больше? А на всех сборах для конспирации всегда присутствует именно это число. Один упущенный может вновь поднять с земли всю секту, чьи последователи в кругу семейства Коронет. Мне нужен кто-то далекий от этих дел. Тот, кого ненавидят все здешние, и тот, что в априори не может иметь дел ни с Марлини, ни с Коронетами. Выбор только один — Тау. Дождавшись момента, когда к Софии и прилипшему к ней братишке подойдет очередная пара восторженных гостей, отдергиваю Арию в сторону. Малая, слегка охмелев, едва не выронила стакан. «Люциус, ты чего?» «Госпожа, у нас проблемы. Мои слова действуют отрезвляюще». «Слушаю». «Намечается что-то плохое. Как фамильяр чувствую это. Потому хочу лично убедиться в своих догадках и отлучиться. Госпожа Ария, пожалуйста, прошу вас, ни в коем случае, ни под каким предлогом, не покидайте танцевального зала. Оставайтесь с госпожой Софией, но ничего ей не говорите. Особенно попрошу держаться на стороже с Кларком. Этот человек явно опасен». «Так значит, и ты тоже это почувствовал?» Удивив, спрашивает малая. Не знаю, о чем она, но кивнул. «Поняла. Ступай и не переживай. Если выкинет что-то, буду кричать. Кричать я умею лучше всего». «Молодец. На душе стало легче и спокойнее. Ответ оказался в разы лучше всех мною заранее представленных. В коем-то веке не разочаровала. Пока София занята, а Ария, пристав к слуге, заказывает чай без сахара, в надежде отрезветь, я растворяюсь в толпе. Через подъем на второй этаж со ступенек лестницы пытаюсь найти Тау. Принцессы нигде нет. Но зато нахожу Шали. Вновь иду через толпу, вежливо ссылаясь на выполнение задания госпожи, отшивая несколько уже известных личностей, ищущих моего внимания. Попав в окружение Шалли и той пары мужчин, в компании которых она пребывала, прошу вампиршу уделить мне минуточку внимания. Черноволосая, в двух словах описав, кто я, чей слуга и по чьим делам прибыл, тут же выдумала. Моментом отбивает у парней желание нам мешать. «Где Тау?» — отойдя, спрашиваю я. «У фонтана снаружи. Они собирались уезжать. Штильферн, чего он к вам привязался?» Дав краткий ответ, спрашивает вампирша. София назначила его защитником лавки Блэкбери. «Поняла. Ступайте к принцессе Шень. Я прослежу за Кларком и Арией». «Шень?» — переспросил я. «Это кто?» «Тау Шень. Ну, имя Шень, а династия Тау. Не знать имя человека, у коего собираетесь просить помощь, это так. Сильно и по-княжески». Вампирша загадочно улыбнулась. «Я даже и не понял. Стёб это или возведение моей тупости в абсолют. Впрочем, неважно. Сейчас главное — кореглазка. Выйдя на улицу, чуть не сбив какую-то женщину на ступеньках, извиняюсь, едва ли не бегом спускаясь вниз, к фонтану, где, укрыв белые плечи шалью, с прической в виде огромной большой гульки на голове, уже ждала своего дирижанса принцесса. Приметив меня, свита ее взбодрилась, предложив хозяйке обернуться. Все возможные очевидцы нашего разговора расходятся. «Люциус, признаться, даже и не думал, что вы осмелитесь здесь ко мне подойти. Рада вас видеть в добром здравии. Как Ария? Слышала днем...» «Принцесса Шэньтао, я по поводу Ю. Откинув все любезности, говорю прямо, а после рукой предлагаю уйти в сторонку, подальше от людских глаз». «Так значит, вы не из любезности приняли мою просьбу? Удивлена вдвойне. Что вы мне хотели сказать?» «Она мертва. Убита последователями оккультной секты, именуемой себя апостолами». Азиатка с неподдельной болью закрывает глаза, щурится, показывая белые зубки. «До меня доходили слухи, что в этом городе пропадают молодые девушки. Ю, как же так? Кто это сделал? Говорите, вы ведь уже знаете. Это представитель семей Марлини? Хотите объединить нас с Коронет и уничтожить их? Или кто-то из прихвостней Софии это сделал? Говорите, я...» «Тише, принцесса!» Прикрыв крикуне рот ладонью, толкнул ее в тень лестницы, прижал к стене. Кто-то очень любопытно проходил мимо. Услышав женскую ругань, остановился. Я видел это по тени, падающей от света окон резиденции. «Я здесь не для того, чтобы настраивать вас против кого-то. Как вы ранее в Академии обратились к нам за помощью и с предложением дружбы, так и я сейчас обращаюсь к вам с тем же. Мы с вами не питаем друг другу особых чувств. Вы ненавидите Коронет и Марлини, как потенциальных врагов своего государства. Мне же, в свою очередь, не по нраву то, что ваши предки заморили голодом несколько стран. Но все же мы взрослые люди и должны договариваться». «Внука!» — промычала в ладонь принцесса. «Извините». Только в конце, осознав, что сотворил, достаю из кармана платок, протягиваю женщине. «Твою мать! Вся рука в помаде, пудре, ебать! Да на ней тонна штукатурки. Не люблю за это азиатских девок. Они милые. Но косметика их — это просто пиздец. Еще и обслюнявила». «Что вам нужно?» — вытираясь, спрашивает Шень. «Ваши люди и защита нашей лавки». «Хочешь моими руками убить своих врагов?» «Дура! Не перебивай!» Торопясь, в ответ на ее злобу и недоверие в голосе, прорычал. «Я сказал, просто выдели людей и защитите лавку. Кого нужно, я сам убью. Еще и голову убийцы Ю тебе принесу». Даже сквозь метр штукатурки на ее лице я видел, как нервно дергается ее глаз, как та хочет мне залепить пощечину, но сдерживается. «Ударь, если хочешь, пошли меня куда подальше, и тогда с Ю погибнет еще очень много ни в чем не повинных людей». Давя на больное, добавляю. «Хотя, видимо, вашему роду нравится наблюдать за тем, как умирают чужие вам люди». Пощечина, звучная, но совершенно безболезненная. Хоть Тау и била со всего плеча, боль причинила лишь себе. Глаза ее пылали злостью. Я задел ее гордость. Она ведь не такая, как отец. Большинство сложных подростков чурается походить на вырастивших их ублюдков. «Давай, правильно, злись. Скажи это прямо мне в глаза, скажи! Я не такая, как мой дед! Сквозь зубы прошипела Шень. Я не такая, и время уже не то! Отводит взгляд в сторону принцесса. Прости, мне не следовало бить фамильяра, прислужницу коронет, изви... Не извиняйся. Сейчас ты причинила боль только себе. Но если откажешь мне вновь, умрут многие, и их страдания, смерти произойдут и по твоей вине тоже. Продолжаю держать принцессу прижатой к холодной стене, нависая, веду себя грубо, продолжаю давить и дожимаю ее. Хорошо, я лично прослежу за лавкой со своей гвардией. Когда это нужно? Люциус, Люциус! Взволнованно доносится с лестницы. Спустившись по которой, я вижу бодрую, готовую действовать вампиршу, за которой хвостиком вниз сбегает Ария. Вот вы где, Люциус. Кларк, он внезапно исчез. Сказал Софии о каких-то делах и тут же пропал. Быть может... Ты спрашивала, когда мне понадобятся твои люди? Перевел взгляд обратно на принцессу. Осознал, что сейчас при всех буквально зажимал ту у стены. Сделал быстрый шаг назад. Они нужны мне сейчас. «Значит, Штильферн...» Словно ничего и не было, тут же смекнула Шень. «Я немедленно исполню твою просьбу, Люциус. Делай, что обещал». Заявив это, азиатка, проклиная меня взглядом, проходит мимо, в голос злобно кричит. «Где чертов дилижанс? Сколько еще принцесса Шентау должна ждать?» «Ария, тебе нужно вернуться домой, с принцессой. Она подвезет тебя. Познакомишь с...» «Нет!» заявляет Ария, даже не понимая, на что подписывается. «Люциус, это приказ! Защищай меня и расскажи, что знаешь о Штильферне!» Шали не успела вырубить Арию. Малая отдала приказ быстрее, чем вампирша сумела среагировать, и я, не дав вампирше сотворить заклятие, едва не сломал запястье. «Чертова магия! Я не могу сейчас перед всеми встать дьябло и взять Арию с собой туда, где намеревался устроить бойню!» Рассказав о Кларке, об апостолах, о жертвоприношениях и том, что это чудовище собиралось следующей целью избрать Арию, я еще раз прошу Малую вернуться домой. «Т-31! Ты хочешь их всех убить? Люциус, это ведь опасно и жестоко! Их нужно арестовать! Я хочу, чтобы ты их арестовал и передал закону! Мы и но...» По глазам Арии текут слезы. Она понимала, я не вру. А то, что она просит, невозможно. К сожалению, закон не всегда на стороне правды и справедливости. В кругах апостолов приспешники 11-й княжны тьмы агонии. Они фанатики, большая часть из знатных семей. Помните, вы говорили о нападении, что ночью в переулке на нас напали? Это был не сон. Принц Эрнест и его люди пришли за вами, хотели убить вас. Каким-то образом они намеревались заставить меня служить им. Не получилось. Мы с Шали убили их всех, включая Эрнеста. Один из слуг Зарберского принца рассказал нам о культе. Тут я прервался, дав возможность себе не договорить и продолжить вампирше. Именно так, сходу подхватила Шали. Перед смертью, сначала умоляя, а после угрожая, слуга Эрнеста сознался в связи с культом и сказал, что за него отомстят слуги тех, кому мы доверяем больше всего. Я не могла в это поверить, потому, перед тем, как добить мерзавца, провела запретный ритуал. «Шалли, ты владеешь темной магией?» В ужасе пропищала Ария. «Я сделала это исключительно для нашей общей защиты. Если бы не полученная информация...» Вампирша наигранно оглядывается. «Вас и Катрин уже не было бы в живых. Мы с Люциусом защищаем вас как можем. Поэтому, пожалуйста, Ария, позвольте мне вашей подруге помочь. Слушайте Люциуса, отправляйтесь домой». Ария смотрит на меня, как на предателя. Она обижена за то, что я ей ничего не говорил. Ей грустно, и грусть эта ощущается в каждой клеточке моего собственного тела. «Я буду тебе мешать, Люциус?» — спрашивает малая. «Ответь честно, глядя мне в глаза, это приказ». «Да». «Вы будете самой главной помехой», — жестоко отвечает мой род. Слезы потекли по щечкам малой. Поднявшись, та тихо пискнула. «Я все сделаю». И убежала к Тау. «Князь, некогда грустить. Нам нужно поторопиться, пока мой упырь его не упустил». Поправив рукой волосы, протягивает мне большой платок вампирша. «Ты кого-то убила?» — спрашиваю я. «Ага, слугу Кларка. Одарила старика смертельным поцелуем. Он был тем еще ублюдком и к тому же знал о тайных пристрастиях принца». «А как ты узнала, что он негодяй?» «Никак. Мне просто на них везет». Улыбнувшись, в хищной 32, словно убийство — это ее естество, закатывает глазки Шалли и добавляет. «Они уже покинули резиденцию. Нам тоже лучше выйти через главный выход».